Психология — это не математика. День исчезновения Жени. С утра меня ждал сюрприз не только в виде приготовленного омлета, но и в виде информации о том, что братец планирует задержаться в городе. С Викой удаленно развелся, подколол его я, уплетая за обе щеки. Живя один, я редко заморачивался на что-то сложнее бутербродов, а тут такое пиршество. Димка кисло ухмыльнулся. «Очень смешно. Только что звонил мой шеф. Сказал, тут неподалеку намечается кое-что интересное, и я должен курировать эту тему». «Что у нас может быть интересного? Как всякий местный житель, я считал, что все интересное случается где-то там. Говорят же, у соседа трава зеленее». «Малога». Здесь Димка сделал выразительную паузу, как бы надеясь, что я что-то уже знаю. «Ну, Малога же. Рыбинск. Забыл, что наша бабушка была оттуда? Ты, конечно, не вспомнишь ее рассказы, а я вот застал уже в сознательном возрасте. Город, руины которого в засушливое лето появляются из-под воды? Когда-то репортаж по телеку видел. Вот. Храмы и другие памятники архитектуры, что в 40-е годы почили под водами Рыбинского водохранилища, могут быть восстановлены». «Ух ты! Вот ты живешь тут и ничего не знаешь. Эх, молодежь!» Тут брат глянул в свои записи и зачитал с выражением. «Из столицы к вам в город переехал строительный магнат Полесов и сразу заявил о намерении осушить Рыбинское водохранилище. Хочется ему, говорит, восстановить архитектурные памятники. Аж сил нет. Администрация Рыбинска, в котором проживают сотни бывших жителей затопленных городов и деревень, конечно, колеблется. Но ты только представь, какой резонанс пойдет. Я вообще не в теме, но кажется, это очень сложно. Еще бы. Год назад я бы поспорил, что даже невозможно. Полесов хочет получить разрешение открыть обе плотины водохранилища, чтобы снизить уровень воды на 4 метра. Этого, по моим расчетам, хватит, чтобы вода покинула Малогу. А ведь когда-то на этом месте располагался целый уезд Ярославской губернии. Там, где сегодня плещутся волны, стояли густые леса и паслись стада Ванька». «Зачем такую красоту загубили?» Димка пожал плечами. «Запасов нефти или газа в области не было, поэтому было решено построить гигантскую гидроэнергостанцию. На тот момент это казалось логичным решением, а сколько судеб покалечило. Ладно, Ванька, позже поболтаем. Мне сейчас нужно пару звонков сделать и на почту сбегать. А ты давай привыкай, что я пока с тобой поживу». Быстро допив кофе и сунув чашку с тарелкой в мойку, брат умчался с телефоном, пообещав по дороге заскочить в магазин. Еще бы. В холодильнике было пусто и глухо. Только где-то в углу валялся засохший кусок сыра. Может, конечно, рядом притулилась и дохлая мышь, я бы не удивился. Мобильный зазвонил прямо в руке, и я не успел толком рассмотреть номер. Отметил только, что он мне не знаком. «Привет, я в городе. Может, пересечемся?» Голос Лены звучал так непринужденно. Да и звонок застал меня врасплох. Я даже не успел придумать, что ответить, потому просто сказал. «Давай. Где и во сколько?» «Я как раз сейчас в центре по делам. Подъезжай к кинотеатру. Прогуляемся. Или ты занят?» Стоит ли говорить, что после звонка я еще минут 10 сидел как болван, а следующие полчаса провел у зеркала, выбирая, что надеть. Почистил кеды, дважды принял душ и даже воспользовался Димкиным парфюмом. Когда я уже подходил, Лена стояла боком и не видела меня. Я мог смотреть на нее, сколько влезет. Она замерла возле входа, красивая, молодая, какая-то нездешняя, будто экзотическая бабочка, по случайности залетевшая в мою убогую жизнь. Мы неловко обнялись, как старые знакомые, которые много пережили вместе, но теперь редко видятся. Я что-то плел про экзамены, Лена немного рассказала про свою стажировку. Она тоже разглядывала меня, но стоило мне поднять глаза, торопливо отводила свои. «Ты просто так позвонила? Или нужна какая-то помощь?» — спросил я через какое-то время, когда мы уже съели по мороженому, прошлись и снова вернулись к кассам. «Мне нравится проводить время с тобой, потому что ты мой друг. А еще мне нравится кино. Почему бы не совместить приятное с полезным?» «Я приятный или полезный?» «Ты нудный!» Рассмеялась Лена, и мы пошли в кинотеатр. Фильм оказался каким-то сумбурным, Хотя, возможно, я глядел его невнимательно. Близость Лены действовала на меня странным образом. Я злился на себя, потому что должен был злиться на нее. А на деле, стоило ей приехать и поманить пальцем, примчался, как дурак. Хотя я тут же осадил себя и подумал, что мы вполне можем быть друзьями. Ведь она меня называла другом. В чем тогда проблема? «А как там твой Стасик?» — спросил я, делано непринужденным тоном, когда мы покинули зал и вышли на улицу. Некоторое время она что-то разглядывала у себя под ногами, потом ответила вопросом на вопрос. «А что?» «Просто интересно, ты сюда какими судьбами?» «Скоро открытие выставки, которую я готовила. Это мой проект, и я буду его освещать. Но не только из-за этого. Тут похоронены родители. Я раньше сюда вообще не приезжала. Теперь вот совесть замучила. Хочу памятник поставить. Заезжала в ритуальный магазин, или как правильно называется эта контора. А Стас сейчас в командировке с отцом», — помолчав, добавила она. «Тот его потихоньку вводит в курс дел, знакомит с нужными людьми». «Так ты замуж еще не вышла?» «Я решила, что мне сначала нужно получить образование, а уже потом думать о семье». «Ну, конечно», — буркнул я, и Лена тут же ухватилась за мой недовольный голос. «А что не так? Ты, кстати, чего не брал трубку, когда я звонила? Обиделся?» «О чем ты? Сам знаешь». В ее взгляде сейчас было что-то такое совершенно незнакомое, какая-то злая уверенность в собственной правоте. «А, ну конечно. Я взбешен, что ты предпочла мне другого, богатого, с важным папой. От этого я пью горькую и качусь вниз по социальной лестнице. А ты у нас Елена Троянская, яблоко раздора». «Очень в твоем духе. Только я так скажу. Никакими друзьями нам не стать. Это очевидно. Так что незачем себя мучить». Меня понесло, хотя нужно было остановиться. Но я так долго проговаривал все это про себя, что теперь хотел освободиться. Даже если ради этого придется прервать нашу недодружбу. Лена тоже завелась и теперь метала в меня словесные молнии. «Я примерно понимаю, о чем ты думаешь. Ты такой классный, а я дура, которая упустила свое счастье. Меркантильная стерва, не оценила твой порыв. Только ты забыл, что Стас был в моей жизни до тебя. И я многим ему обязана. Между прочим, его отец тоже надавил на кое-какие рычаги, чтобы в прокуратуре быстрее шевелились. Я не умею предавать людей. Я не знаю, как бы сказала ему...» «Извини», — пробормотал я, потому что заметил, как у Лены дрожит подбородок. «Это на самом деле не мое дело. Любишь своего Стасика? Живи с ним. Мы тогда зря начали все это». «Что это?» «Поцелуй и все остальное. Я еще как дурак предлагал тебе остаться. Когда предлагают куда-то уйти, обычно куда-то зовут», — вдруг тихо заметила Лена. «Сказал же, любишь его. А если нет?» «Что нет?» Я будто споткнулся и теперь выпал из контекста разговора. «Ничего». Она молча смотрела перед собой, не желая продолжать. И я почувствовал, как между мной и Леной вырастает стена отчуждения. Не стоило поднимать эту тему. Я так и думала. Лена поднялась с лавочки, отряхнула джинсы и помахала мне рукой. «Все, давай. Спасибо за кино. Звони, если что». «Стой. Теперь ты обиделась. Мне правда пора». Лена прошла мимо меня с гордо поднятой головой и скрещенными на груди руками. В последний момент она повернулась и вдруг спросила: «А как же твой хваленый профайлинг? Сдулся? Ты же должен был что-то понять по моему лицу, словам, поведению». «Психология — это не математика. Эта наука не может оперировать сверхточными данными». Лена, смеясь, покачала головой и, махнув на прощание, побежала через дорогу. «Какая же она красивая!» — вздохнул я с сожалением и подумал, что любовь тоже не математика. А жаль. И еще стало казаться, что я перегнул палку. Хотя я считал, что обида дает мне право на жестокость. Меня обидели, и я обижал в ответ, не сознавая, что только множу непонимание между мной и Леной. На самом деле мне хотелось одного, чтобы она поделилась со мной тем большим куском любви, что жила в ее сердце и была дана этому противному Стасу. Так хотелось погрузиться в самое приятное из одеял, в тоску по несбывшемуся, но у меня зазвонил телефон. С облегчением я увидел, что звонит Вовка. «Чем занят? Может, подъедешь ко мне?» Он пыхтел в трубку, как будто куда-то или откуда-то быстро шел. «Угу. Знаешь, с кем я только что встречался?» — невесело ответил я. Вовка тут же клюнул. «С кем?» «Лена в городе». «Ого! Расскажешь потом?» «Так я не понял, ты подъедешь или нет?» «Скоро буду». Я вышел к остановке и успел заскочить в маршрутку, ехавшую в мой район. Достал наушники, включил плеер, и мир растворился в хриплом голосе Бутусова. Утро Полины продолжается 100 миллиардов лет. Примечание. Слова из песни «Утро Полины» группы «Наутилус Помпилиус». А потом мы с Вовкой поехали на вокзал встречать Женю. Женю, которой на вокзале уже не было.